Глава 10. Сталинград встречает нас вылезающим из-за крыш солнцем и длинными прохладными тенями. Повозка весело грохочет по булыжной мостовой. Дребезжат навстречу обшарпанные трамваи, вереницы тупорылых студебекеров, на них длинные, похожие на гробы ящики, катюшины снаряды. В лысых, покрытых щелями скверах, задранные к небу, настороженные зенитки. На базаре горы помидоров и огурцов. Громадные бутылки с золотистым топленым молоком. Мелькают пиджаки, кепки, даже галстуки. Я давно не видел этого. Женщины по-прежнему красят губы. Сквозь пыльную витрину видно, как парикмахер в белом халате намыливает чей-то подбородок. В кино идет Антон Иванович сердится. Сеансы в 12, 2, 4 и 6. Дворник подбирает навоз в большой совок. Из черной пасти репродуктора на трамвайном столбе кто-то проникновенно, непонятно только кто, мужчина или женщина, рассказывает о Ваньке Жукове, 9-летнем мальчике, в ночь под Рождество, пишущим своему дедушке на деревню. А над всем этим — голубое небо и пыль, и тоненькие акацийки, и деревянные домики с резными петушками, и не входить злые собаки. А рядом большие каменные дома с поддерживающими что-то на фасадах женскими фигурами. Контора Нижний Волга Кооп Промсбыта, заливка калош, починка примусов, прокурор Ленинского района. Улица сворачивает вправо, вниз, к мосту. Мост широкий, с фонарями. Под ним несуществующая речушка. У нее пышное название «Царица». Виден кусочек Волги, пристани, баржи, бесконечные плоты. Мы сворачиваем еще вправо и поднимаемся в гору. Мы едем к сестре бывшего Игорева командира роты в запасном полку. Золото она, а не женщина, сами увидите. Останавливаемся у одноэтажного каменного дома с обвалившейся штукатуркой и заклеенными крест-накрест бумажными полосками окнами. Белая глазастая кошка сидит на ступеньках и неодобрительно осматривает нас. Игорь исчезает в воротах. Через минуту появляется веселый, без пилотки и в одной майке. «Давай сюда, седых, заводи!» И мне на ухо. Все в порядке. Как раз к завтраку попали. Маленький уютный дворик. Стеклянная веранда с натянутыми веревочками. На веревочках что-то зеленое. Бочка под водосточной трубой, сохнет белье, привязанный за ногу к перилам гусь. И опять кошка, на этот раз уже черная, моется лапкой, нас зазывает. Потом мы сидим на веранде, за столом, покрытым скатертью, и едим сверхъестественно вкусный суп из фасоли. Нас четверо, но нам все подливают и подливают. У Марьи Кузьминишны огрубевшие, потрескавшиеся от кухни руки, но фартук на ней белоснежный, а примус и висящий на стене таз для варенья, по-видимому, ежедневно натираются мелом. На макушке у Марьи Кузьминишны седой узелок, очки на переносице обмотаны ваткой. После супа мы пьем чай и узнаем, что Николай Николаевич — ее муж. Будет к обеду, что он работает на автоскладе, что гуся прислал ей брат, он все еще в запасном полку, что если мы хотим с дороги по-настоящему умыться, то во дворе есть душ, только надо воды в бочку налить, а белье наше она сегодня постирает, ей это ничего не стоит. Мы выпиваем по 3 стакана чаю, потом наливаем в бочку воды и долго с хохотом плещемся в тесном, загороженном досками закутке. Трудно передать, Какое это счастье! К обеду приходит Николай Николаевич, маленький, лысый, в чесучевом допотопном пиджаке, с чрезвычайно живым лицом и все время постукивающими по столу или перебирающими что-нибудь пальцами. Он всем очень интересуется. Расспрашивает нас о положении на фронте, о том, как нас питают, и о чем думает Черчилль, не открывая второго фронта. Ведь это просто безобразие, сами посудите. И как, по-вашему, дойдут ли немцы до Сталинграда? И если дойдут, то хватит ли у нас сил его оборонять? Сейчас все ходят на окопы. И он два раза ходил. И какой-то капитан ему там говорил, что вокруг Сталинграда три пояса есть, или, как он их называл, три обвода. Это, по-видимому, здорово. Капитан на него очень солидное впечатление произвел. Такой зря не будет трепаться, как теперь говорят. После чая Николай Николаевич показывает нам свою карту, на которой он маленькими флажками отмечает фронт. Металлической линеечкой меряет расстояние от Калача, Котельникова до Сталинграда и вздыхает и качает головой. Ему не нравятся последние события. Он очень внимательно читает газеты, получает не только сталинградскую, но и московскую правду. Они у него все сложены в две стопочки на шкафу, и если Марии Кузьминишне нужно завернуть селедку, то приходится бегать к соседям. Эти газеты неприкосновенны. Потом мы спим во дворе, в тени акаций, закрывшись полотенцами от мух. Вечером мы собираемся в оперету на подвязку Борджия. Чистим во дворе сапоги, не жалея слюны. На противоположном крылечке сидит девушка, пьет молоко из толстого граненого стакана. Ее зовут Люся, и она врач. Мы это уже знаем, нам Мария Кузьминишна сказала. У девушки невероятно черные, блестящие, как две бусинки, глазки, черные брови и совершенно золотые, по-мужски подстриженные волосы. Легонькое ситцевое платьице-сарафан, руки и шея бронзовые от загара. Игорь поворачивается так, чтобы держать ее в поле зрения. Совсем неплохие ножки, а, Юрк? Да и вообще, неистово плюет на щетку. Девушка пьет молоко, смотрит, как мы чистим сапоги, потом ставит стакан на ступеньку, уходит в комнату и возвращается с кремом для чистки сапог. Это хороший крем, эстонский, пожалуй, лучше, чем слюна, и протягивает баночку. Мы благодарим, берем крем. Да, он действительно лучше, чем слюна. Как новые заблестят сапоги. Теперь не стыдно и в театре показаться. А мы что? В театр собираемся? Да, в театр. На подвязку Борджия. Может, она нам компанию составит? Нет, она не любит оперетту. А оперы в Сталинграде нет. Неужели нет? Нет. А она любит оперу? Да. Особенно Евгения Онегина, Травиату и Пиковую даму. Игорь в восторге. Оказывается, Люся училась в мустехникуме. Это еще до института было. И у нее есть рояль. Оперетта откладывается до следующего раза. Зайдите к нам. Мама чай приготовит. С удовольствием. Мы так отвыкли от всего этого. Сидя в гостиной на бархатных креслах с гнутыми ножками, мы все боимся, что они затрещат под нами. Такие они хрупкие и изящные, и такие грубые и неловкие мы. На стене Бёклиновский «Остров мертвых», рояль с бюстиком Бетховена. Люси играет компанеллу Листа. Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. Диван мягкий и удобный, с покатой спинкой. Я подкладываю под спину расшитую бисером подушку и вытягиваю ноги. У Люси аккуратно подстриженный затылок. Пальцы ее быстро бегают по клавишам. Вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятерки имела. Я слушаю Компанеллу, смотрю на Беклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уткнувшихся друг другу в зад уральских слоников в буфете, но почему-то все это мне кажется чужим, далеким, туманом. Сколько раз на фронте я в таких минутах. Вокруг тебя ничего не стреляет, не рвется. На диване и слушаешь музыку. Хорошенькая девушка. И вот я сижу сейчас на диване и слушаю музыку, и почему-то мне неприятно. Почему, не знаю. Я знаю только, что с того момента, как мы ушли из Оскола, нет, позже, после сараев, у меня все время на душе какой-то противный осадок. Ведь я не дезертир, не трус, не ханжа. А вот ощущение у меня такое, будто я и то, и другое, и третье. Несколько дней назад, где-то около Карповки, кажется, мы сидели с Игорем на обочине и курили. В Олега и Седых готовили ужин на костре. Мимо проходила артиллерийская часть, новенькая, идущая на фронт. Молодые веселые бойцы с красными от загара лицами, тряслись по пыльной дороге на передках, смеясь и перебрасываясь шутками. И кто-то из них, не то сержант, не то боец на сытой буланной лошадке, весело крикнул звонким, как у запевалы, голосом. «Здорово окопались, господа военные! Ни пуля, ни мина не достанет!» И все заржали вокруг него. А он, батарейный заводила, еще подкинул. «Самоварчик бы еще, да вареница!» И все опять засмеялись. Я понимаю, что ни он, ни смеявшиеся бойцы не хотели нас обидеть. Но что и говорить, особого удовольствия эта шутка нам не доставила. Валега даже выругался и пробормотал что-то вроде того. «Посмотрим, что вы недельки через две запоете». Да самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы. Ко всему можно привыкнуть. Самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда страшнее сидеть в щели, в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке цель. Задача. А в щели только бомбы считаешь. Попадет или не попадет. Люся встает из-за рояля. Пойдемте чайку напьемся. Самовар, вероятно, уже закипел. Стол покрыт белой, хрустящей скатертью с квадратами заглаженных складок. В хрустальных блюдечках густое варенье из вишен без косточек. Мое любимое варенье. Мы пьем чай из тонких стаканов, не знаем, куда девать свои руки, огрубевшие, не отмывающиеся, в ссадинах и царапинах, с бахромой на обшлагах, и боимся накапать вареньем на скатерть. Люсина мать, томная дама в черепаховом пенсне и стоячем, как у классных наставниц, воротничке, подкладывает нам варенье, и все вздыхает, и все вздыхает. Кушайте, кушайте. На фронте-то вас не балуют. Плохо на фронте. Я знаю, мой муж в ту войну воевал, рассказывал. И опять вздыхает. Несчастное поколение, несчастное поколение. От третьего стакана мы отказываемся. Сидим для приличия еще минут пять, потом откланиваемся. Заходите, заходите, голубчики. Всегда вам рады. Потом мы лежим во дворе под пыльными акациями и долго не можем заснуть. Рядом со мной спит Седых. Он чмокает во сне и закидывает на меня руку. Игорь ворочается сбоку на бок. Ты не спишь, Юрка? Нет. О чем ты думаешь? Да так, ни о чем. Игорь ищет в темноте табак. У тебя есть курево? В сапоге посмотри, в мешочке. Игорь шарит в сапоге, достает мешочек и скручивает цигарку. Надоело все это, Юрка. Что все? Да болтание это. Как цветок в проруби. Что ж, завтра перестанем болтаться. В отдел кадров пойдем. С утра прямо, до завтрака. Тоже счастье, отдел кадров. Запрут куда-нибудь в резерв. Шагистикой и приветствиями заниматься. Или в запасной полк, еще лучше. Не пойду в запасной полк. Не пойдешь? А учиться тоже не пойдешь? В Алма-Ату или в Фрунзе? Всех лейтенантов и старших лейтенантов, говорят, в школу сейчас посылают. Ну и пускай посылают. Все равно не поеду. Несколько минут мы молчим. Игорь мигает цигаркой. А с ребятами что делать будем? С какими? С Валегой и Седых? Их ведь надо на пересыльный отправлять. Ни на какой пересыльный не пойдут. Мы сами с тобой сдадим повозку и лошадей, а их я не отдам. Я с Валегой 9 месяцев воюю, и до конца войны будем вместе, пока не убьет кого-нибудь. Игорь смеется. Смешной он, твой Валега. Вчера они с Седых поссорились, как картошку готовить. Седых хотел просто так, в мундирах варить, а Валега ни в какую. Лейтенант, мол, это ты. Не любят шелуху чистит, любит чистую. 10 минут припирались. Ну что ж, настоящий, значит, ординарец, говорю я, и переворачиваюсь на другой бок. Спи. Завтра вставать рано. Игорь протяжно зевает, сплевывает и тушит цигарку о землю. Где-то очень далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. Он лежит в 2 шагах от меня, свернувшись комочком и прикрыв лицо рукой. Он всегда так спит. Маленький, круглоголовый мой Валега, сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в 1 плащ-палатку. И как ты не хотел идти в ординарцы ко мне? 3 дня пришлось уламывать. Стоял потупясь и мычал что-то невнятное, не умею, мол, не привык. Тебе стыдно было от своих ребят уходить. Вместе с ними по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут вдруг к начальнику в связные, на теплое местечко. Воевать я, что ли, не умею хуже других? Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык. Нет, не привык. Это не привычка. Это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени. Ведь у меня и раньше были друзья. Много друзей было. Вместе учились, работали, водку пили. Спорили об искусстве, о прочих высоких материях. Но достаточно ли всего этого? Выпивок, споров, так называемых общих интересов, общей культуры. Вадим Кострицкий. Умный, талантливый, тонкий парень. Мне всегда с ним интересно. Многому я у него научился. А вот вытащил бы он меня, раненого, с поля боя. Меня раньше это и не интересовало. А сейчас интересует. А Валега вытащит. Это я знаю. Или Сергей Веледницкий. Пошел бы я с ним в разведку? Не знаю. А с Валегой хоть на край света. На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она как лакмусовая бумажка. как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по складам, в делении путается. Не знает, сколько с семью восемь. И спроси его, что такое социализм или родина, он, ей-богу, ж толком не объяснит. Слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину, за меня, Игоря, за товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае, он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны кулаками, зубами. Вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдет до дела, покажет себе. А делить, умножать и читать не по складам всегда научится. Было б время и желание. Валега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок и опять сжимается комочком, поджав колени к подбородку. Спи, спи, лопоухий. Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега туда, Валега сюда. Дрыхни пока. Окончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь.